Глава 10. Посмертное бытие в фильмах, книгах, легендах и анекдотах. Сокровища и архив Берии. Много споров вызывает архив Берии, который в полном объеме так не смогли найти после его ареста, в отличие от дамских чулок, нижних юбок и лифчиков, а также загадочных предметов мужчины-развратника. Существует версия, что в течение почти полугода следствия продолжались поиски этого архива и попытки торга с Лаврентием Павловичем. Что-то на что-то. Вопрос. А что могло быть в архиве? Компромат на тогдашнюю советскую элиту? В партийном архиве и других документах, связанных со Сталиным и дошедших до наших дней, есть достаточно фактов, чтобы обвинить большинство крупных и мелких вождей как минимум в соучастии в репрессиях, подписи на расстрельных списках, да еще с комментариями. Какой бы материал Лаврентий Павлович не имел в загашнике, опубликовать его в СССР было можно только в нескольких десятках экземпляров самиздата, оперативно пресекаемого, или на Западе. И тут мы вспоминаем те самые дневники Берии. Но любая публикация на Западе была бы очень мало известна в СССР и легко объясняема происками империалистов, недобитых фашистов и ЦРУ.